«Куда ты смотришь, я твой противник!» — выкрикнула Нарука. «Я же, подмигнув кунайчи, отправился вслед за улетевшим противником. Как ни печально, но из-за короткого действия геройской воды того, что человеческое тело не могло ни с того, ни с сего выдержать большие объемы чакры, мой бой против Суиена был похож больше на издевательство. Играючи, уходя от всех его техник, я пользовался только простыми прямыми ударами, из-за чего его покров чакры становился с каждым попаданием тоньше и слабее. Ну а под конец, я проверил прочность своих когтей, отбив ими меч, созданный Нукинином из остатков своей заимствованной чакры. Закончив разбираться со своим противником, когда вода героя перестала на него действовать, я с интересом досмотрел противостояние Нарука, которая, в отличие от меня, сделала ставку на ниндзюцу. Противопоставив воде, лисий огонь, она доказала, что изначально проигрывающий элемент, по характеристикам, оказался сильнее обычного огня и своего природного врага. Испаряя воду и продолжая гореть, огонь Нарука постепенно загнал кунайчи в огненную ловушку. Ну, а после, истощив чакру врага, она просто вырубила ее ударом своего пушистого хвоста с разворота, отправив девушку охладиться. Связав разбросанных тут и там преступников, мы отправились за детьми, чтобы вернуть их в деревню, в которой снова воцарился мир и покой. Какое же было у нас удивление, когда кроме оставленных людей, на месте стоянки мы увидели тела связанных шиноби. Оказывается, на долю нашей подруги выпали свои приключения, а мы об этом даже не догадывались. Первые шиноби попали в плен к Хинате, когда попались в расставленные на руках ловушки, а вот остальные были собраны собственноручно девочкой. Часть нукининов, самостоятельно выбравшись из деревни, оказали сопротивление при задержании, а вот остальных просто принесло течением. Разбираясь с множеством врагов, мы не следили за их количеством после того, как вырубали их, поэтому неудивительно было, что часть мы могли потерять или недосчитаться. Улизнув с праздника, устроенного в нашу честь, я направился в еще одно тайное место в деревне. Хотя это место было тайным только для чужаков, для местных же жителей, оно было запретным. Дурная слава дома отгоняла от него самых смелых и любопытных, поэтому я не боялся повстречать на своем пути лишних свидетелей, особенно сегодня. Миновав охранный пост, пустующий из-за происшествия, я смог добраться до жилища Джинчурики. Пока Шибуки не успел промыть девочке мозги, у меня был хороший шанс договориться с нею. Любому человеку нужен социум, а уж обеспечить ребенка живым общением, для меня было проще простого. «Привет, есть кто дома?» – выкрикнул я, открывая раздвижную дверь и заходя в дом. «Привет, ты кто? Я тебя раньше не видела. Ты новый охранник?» – спросила меня Джинчурики, выбежав из комнаты и став пристально меня рассматривать. «Ну, можно сказать, что я гость. Можешь звать меня Наки». Назвал я свое имя, почесав перед этим голову, не придумав заранее, кем мне представиться. «А я Фу. Ты тоже пришел дразнить меня?» – представилась мне в ответ девочка, все так же держась на расстоянии. «Очень приятно, Фу. Я пришел просто с тобой познакомиться и не собирался как-то тебя дразнить. А что, над тобой кто-то издевается?» Чтобы не напугать девочку, я присел прямо в коридоре, возле входной двери, не делая попыток приблизиться к ней. Все, кого я видела, разговаривали со мной вежливо, а после, когда думали, что я их не слышу, дразнили меня, называя монстром. Ответила мне Фу, прищурив свои глаза, ожидая, что и я окажусь таким же двуличным человеком, как и другие люди. «Хех, монстром говоришь, тебя называли?» – переспросил я, улыбаясь на это утверждение. «Они много как меня называли, но чаще всего я слышала именно это обзывательство. Ну, понятно, мою подругу тоже так называли раньше, но мы их хорошо проучили за это, теперь они боятся произносить такие слова». Поделился я с Фу своими воспоминаниями. «Ух ты, вот и мне бы так, только мне не разрешают выходить из дома, а если выхожу, меня запирают в темном подвале». Начав весело говорить, Фу закончила фразу с печальными нотками в голосе, жалуясь на несправедливость мира. «О, так ты хотела бы прогуляться?» Решив опустить пока неприятные моменты ее биографии, я задал действительно интересующий меня вопрос, от ответа на который я и собирался действовать. «Еще как, но это невозможно», — грустно ответила Фу, но по ее искоркам в глазах было понятно, что она с этим не смирилась. «Вот как, а знаешь, я чувствую, что ты хорошая девочка, поэтому я хочу тебе помочь. Правда, правда, ты сходишь со мной на прогулку?» Вмиг, Фу оказалась передо мной, сидя на коленях и заглядывая в глаза. «Правда, правда», — потрепал я ее по голове. «Только ты должна пообещать, что все, что ты увидишь, останется только между нами. Ты же умеешь хранить секреты, и Шибуки рассказать нельзя будет никому. Но раз ты волнуешься за Шибуки, то мы оставим вместо тебя твоего клона. Идем, я тебя познакомлю с ним». Взяв Фу за руку, мы вместе вышли из дома. Обойдя здание, я нашел местечко на заднем дворе, а после вырастил дерево в миниатюре, бонсай, который не будет сразу бросаться в глаза. «Вау, как здорово у тебя получилось!» — похвалила меня Фу, хлопая в ладоши. «А теперь положи на дерево свои руки и влей в него свою чакру», — попросил я Фу сделать так, как я сказал. Та же, завороженная моим фокусом, сделала все в точности, не задавая лишних вопросов. Получив чакру Джинчурики, новорожденный Энд стал изменяться, став точной копией девочки. Раз уж Фу не могла пока создать своего клона, я решил сделать гибрид древесного клона Энта, который будет управлять куклой. «Вот, теперь ты можешь гулять, оставляя клона вместо себя сидеть дома. Ух ты, это же я!» С этими словами Фу начала бегать вокруг клона, рассматривая его со всех сторон. «Ой, я забыла», — сказала вдруг Фу, опустив голову. «Спасибо тебе, Наки, что пытался мне помочь, но ничего не получится. Вокруг моего дома спрятано много сигналок и ловушек, и если я хоть одну из них задену, меня тут же схватят и вернут обратно. ПФ. И это все, а я-то подумал, что ты вспомнила что-то серьезное». С этими словами из-за ближайших деревьев вышел автобус. «Знакомься, это Буся, она отвезет тебя в сказочное место, а когда ты захочешь вернуться, она вернет тебя обратно. Мы тогда еще немного поговорили с Фу. Когда она угомонилась после знакомства с таким колоритным персонажем, как Буся, и я все же смог уговорить ее посетить мою деревню. Однако она расстроилась, что я не смогу поехать вместе с ней прямо сейчас, но я пообещал ей, что мы скоро снова увидимся. А еще, я ей рассказал, что в деревне много детей, которые не будут называть ее монстром и с которыми она сможет поиграть. Разговор же о том, что я знаю, что она Джинчурики, я решил отложить на потом, когда она увидит сказочную деревню своими глазами и поймет, что я ее не обманывал. Все же, вряд ли нашелся тот, кто не отнесся бы к моим словам без подозрений, если бы я завел разговор о Биджу сразу при знакомстве. Да и так, я прошелся по тонкому льду, играя на детских чувствах и показывая все новые и новые фокусы, отвлекая девочку от своего внезапного появления. Еще раз пообещав, что я навещу Фу, сразу же, как доберусь до дома, я помахал ей рукой, когда она уехала на автобусе в деревню призраков, чтобы успеть вернуться до конца праздничного веселья в деревне. Вряд ли, пережившие сегодня потрясение люди вспомнят в ближайшее время о еще одном жителе деревни, поэтому за нее можно было не волноваться и спокойно возвращаться на праздник, чтобы уже через пару часов покинуть деревню водопада, а после встретиться с наставницей. «Как прошло ваше собрание?» — спросил я у Анка, когда мы направились все вместе домой. «Знаешь, неоднозначно». «Неоднозначно, это как?» — переспросила лучившаяся весельем Нарука. «На собрании нам сообщили хорошую новость, вот только...» «Эх», — тяжело выдохнула Анка, вздохом человека, понявшего, что завтра кончается отпуск и нужно идти на работу. «Нам в ближайшее время предстоит выполнить много работы. Значит, у нас будет еще больше миссий?» — горя от нетерпения, спросила Нарука. «Работа прибавится только у Чунинов и Джонинов, а ваши миссии останутся у вас. Изменится только то, что вам придется часто выполнять их без меня, но думаю, теперь вы справитесь». «Учительенка, вы нам настолько доверяете?» — задала свой вопрос Хината. «Хех, можно сказать и так», — помолчав немного, Анка продолжила говорить. «А знаете что, если вы выполните все миссии, не хуже, чем прошлую миссию, то я подготовлю для вас хороший подарок». «Ух ты, подарок!» — выкрикнула Нарука. «А какой он будет?» «Вы угостите нас рамином и чираку или сводите на барбекю вечеринку?» От нетерпения Нарука начала аж подпрыгивать, идя задом наперед перед Санкой и заглядывая той в глаза. «Ха-ха, для начала выполни все миссии без нареканий, а уж потом сможешь еще раз задать свой вопрос», — потрепала Анка по голове Нарука, а после обняла ее за шею, прихватив еще другой рукой и шею Хинаты. «Я в вас верю, так что, не подведите меня». Оказавшись дома, я успел только принять душ и переодеться в чистую одежду, прежде чем снова отправиться на прогулку. Как бы я ни хотел просто поваляться и заняться ничего не деланием, мне нужно было навестить новую знакомую, ведь я обещал это ей. Ну а раз дал слово, то держи его. Фу, тепло приняли в деревне, а многочисленная ребятня сразу пригласила нового человека поиграть с ними. В деревню призраков никто не мог попасть просто так, так что многие стали даже забывать, что незнакомцы могут быть опасными. Ну а из-за того, что девочку привезла Буся, можно было сказать, что гость не незваный. К тому же, никого уже нельзя было удивить новым ребенком в деревне, а из-за того, что Фу с первых минут влилась в детский коллектив, ее уже можно было принять за местную жительницу. Спеша в деревню, я волновался, что без меня девочку могли обидеть, ну или наоборот, при условии того, что клон остался досмотреть, чем закончится строительство моста, а переместившись, я узнал, что все намного хуже. Пораспрашивав свидетелей, я выяснил, что у Фу явно отсутствует совести хоть какое-то стеснение. Пользуясь детской непосредственностью, Джинчурики без задней мысли легко могла заявиться с новыми друзьями к ним домой, чтобы просто поесть. Самое же страшное было в том, что и на ночлег она также могла прийти к друзьям, ставя их перед фактом. Мне даже самому вначале стало от такого поведения неловко, но подумав еще раз, я просто махнул на ее причуды рукой. Чем бы дитя, как говорится, не тешилось, лишь бы не вешалось. Ну а раз родители не против такого гостя, то кто я такой, чтобы мешать детям общаться? Разве что нужно было поговорить с кем-нибудь, чтобы приглядели за девочкой и предоставили для нее отдельную комнату. Ну, это дело Кузьмы, а мне же нужно было поговорить о Биджу. Понятное дело, что о таком не поговоришь где попало, поэтому мне пришлось оторвать Фу от ее друзей, после того как я ее нашел в уже немаленькой деревне. Хотя особо искать и не пришлось, ведь чем могут заниматься дети в жаркий день, когда в шаговой доступности отличный пляж с прохладной водичкой? Правильно, плескаться, купаться и загорать. Поэтому было весело наблюдать за выражением девочки, когда она разрывалась между разговором со мной и игрой с ребятами. Не став мучить Фу, в тот раз я не стал ее надолго задерживать разговорами, а только убедился, что с Биджу все в порядке, и сказал девочке, что в ближайшем будущем она сможет поговорить с воображаемым другом не только в своих снах, но и наяву. Пришлось ей, конечно, объяснить, кто такие Биджу и Джинчурики и что она не одна такая, ну а дальше, пришлось пообещать, что она сможет познакомиться с другими зверьми и подругой по несчастью или счастью, как на это посмотреть. После возвращения в деревню, наши приключения временно встали на паузу, поэтому все последующие миссии не отличались оригинальностью и были простой рутиной. Самое же плохое было в том, что все они были на территории деревни. Недавно я жаловался на то, что лучше останусь дома, чем еще раз отправлюсь на миссию сопровождения. Сейчас же, когда все осталось позади, приходилось держать язык за зубами, чтобы не жаловаться на совершенно противоположное мнение. Правда, долго хандрить у меня не получилось, отчего мне нужно было заняться чем-то новым, поэтому, помимо тренировок, я решился впервые за несколько лет снять с себя ограничители, чтобы проверить свой прогресс. Ох, хорошо, что я решил заняться экспериментом в одиночку, ведь простое шевеление перекрутило меня и чуть не лишило жизни, а такое не стоило видеть никому, а в особенности Узумаки. Похоже, мой тренировочный костюм оказался куда эффективнее, чем я думал, и прокачка физических способностей явно вышла за показатели обычных людей. Нет, смотря на Майта Гая и Рокколи, я понимаю, что шиноби сложно назвать людьми, но все же, находясь все это время в ограничителях, я думал, что являюсь все еще человеком, и вот теперь, мне нужно было привыкнуть не только физически, но и морально, что меня, пусть и на минималках, но можно было назвать суперменом, ну или мутантом, ведь без мутации организма, вряд ли бы получился такой результат. Вот поэтому, лежа сейчас на земле и стараясь не шевелить ни единым мускулом, я подлечивал себя и думал, как справиться с новой проблемой. Создавая костюм, я рассчитывал стать сильным, но сейчас понимаю, что я в нем не только тренировался, но и жил, из-за чего прокачивались все мышцы. Теперь банальное шевеление пальцем могло его просто сломать или вывихнуть, а все из-за того, что, теперь не имея ограничителя, движение становилось очень быстрым. Вот так я и поломался, когда, пытаясь остановить предыдущее действие, я напрягал другие группы мышц, что приводило к новым резким движениям, что соответственно побуждало меня рефлекторно напрягать еще больше мышц, чтобы хотя бы остановиться. Вернув контролер костюма в прежнее состояние, я осознал, что не готов сейчас в полной мере пользоваться своим телом, а постепенное понижение нагрузки могло затянуться на долгое время, из-за чего я мог потерять часть прогресса. Решая возникшую дилемму, мне пришлось улучшить костюм, и теперь в нем появилась функция частичного отключения, вместо изначальной кнопки ВКЛ и ВКЛ. Поэтому было хорошо, что мы сейчас занимаемся простыми миссиями, ведь во время их выполнения можно было безопасно проверить свои силы при снятой первой печати. Глава 22. Начало Чунин-Шикен. Гуляя по деревне и пугая жителей, Юми, важно шествующий рядом с Нарука, мы наслаждались свободным временем после миссии. Вообще, было забавно наблюдать за людьми, посвященными в тайну Джинчурики. Официально, о данном секрете никто не должен был знать, а в особенности Нарука, поэтому видеть мучения на лицах шиноби было особо приятно, ведь они не могли найти причину избавиться от животного без того, чтобы рассказать правду. К Нарука по этому поводу даже приходил Хирузин, чтобы сказать, что лис был повинен в смерти многих людей, а также ее родителей, но был вынужден отступить, не сумев ответить на вопрос, кто были ее отец с матерью. Так, наслаждаясь теплом и кушая мороженое, мы вдруг почувствовали, как телом Юми завладела Курама. Лисичка Нарука являлась не только ее компаньоном, но и аватаром Биджу, которая обещала приглядывать за ребенком, поэтому резкое появление Курамы насторожило нас. Закрыв глаза и поведя носом по воздуху, лиса прислушалась к своим чувствам, а после зарычала в направлении центра деревни. Курама говорит, что почувствовала чакру противного Шукаку, озвучила Нарука мысли Курамы. Она, конечно, не разучилась разговаривать даже в теле аватара, но было бы странно, если бы обычная лиса из леса научилась бы так быстро говорить. Поэтому мысленная связь была отличной альтернативой их коммуникации. Хех, раз уж мы его не видим и не слышим, значит, к нам пришел не только он, но и его джинчурики. Озвучил я очевидные выводы, раз уж здоровый зверь не буянит в Конохе. Джинчурики, такой же как я и Фу, тут же ухватила важную для себя информацию Нарука, тут же собравшись бежать в указанном направлении. «Не спеши», — ухватил я за шиворот Нарука. «Мы не знаем, какой нам на этот раз попадется Джинчурики, да и Курама, по всей видимости, не горит желанием встретиться со своим родственником». Привел я объективные доводы, указав при этом на лису, которая так и продолжала скалиться. «Тогда, что мы будем делать?» — спросила у меня чуть-чуть успокоившаяся Нарука, которая, впрочем, не хотела упустить возможность встретиться с еще одним джинчурики. «Раз уж к нам пришли в гости, то мы, как хорошие хозяева, должны их встретить». Говоря это, я улыбался, предвкушая встречу с интересной семейкой. «Точно. А еще, мы должны похвастаться перед енотом», — поддержала меня Нарука. «О, а откуда ты знаешь про енота?» — удивившись, спросил я у Нарука. «Так это, у Курамы подслушала, как на духу выдала Нарука истинные мысли Биджу». Поняв, о чем говорит подруга, я чуть не рассмеялся тогда, и только то, что я убежал первым, позволило мне отвести взгляд от Курамы, которая не ждала такого подлого удара от подруги. Да уж, связь между Биджу и Джинчурики – это обоюдоострый меч, поэтому мне стало еще интереснее встретиться с Джинчурики, у которого самая неоднозначная печать. Гостей мы встретили не в центре, как я втайне опасался, а в одном из многочисленных парков. Хотя, все становится понятнее, когда понимаешь, что людям пустыни не так интересно погулять по новой деревне, как пройтись по зеленой травке. Старший брат с сестрой не заметили нашего приближения, а вот Гаара нас почувствовал еще на подходе. Пусть нас было сложно увидеть или услышать, из-за вбитых в нас рефлексов тихого передвижения, но мы тогда не старались прятаться, особенно если учитывать, что мы как-никак дома. Наткнувшись на злой взгляд парня, Нарука резко притормозила, позволив мне догнать ее и выйти вперед. Надеясь на встречу с еще одной Фу, она не ожидала такого приветствия и явно растерялась, даже при том, что я ее предупреждал. «Всем привет, я вас раньше здесь не видел», — поздоровался я с парнем и обратившей на нас внимание парочкой генинов. «Хаэм». Это был единственный звук, который я услышал от Гаары, но хотя бы Тимари взяла переговоры на себя и ответила на мой вопрос, а то я почувствовал бы себя глупо. «Как вы, возможно, заметили, мы генины скрытого песка». Говоря это, Тимари не забыла показать нам свою визу, подтверждающую ее пребывание в Канахе. «Мы прибыли сюда, чтобы принять участие в экзамене на Чунина», продолжила говорить девочка. «В это время я заметил, что Гаара смотрит мне за спину, в сторону Нарука. Точнее, он смотрел не на девочку, а на лису, забравшуюся ей на плечо. Хотя мне было интереснее поговорить с интересной девушкой, но пришлось вернуться к разговору с парнем. «О, смотрю, тебе понравилась наша лисичка?» – задал я вопрос Гааре. «Не знаю почему, но она меня раздражает». В этот раз я дождался ответа от парня. Благодаря свободным биджу, которые могут общаться между собой, Шукаку не так сильно давил на психику Гаары, из-за чего он, видимо, сейчас не настолько кровожаден, каким мог бы стать. Хотя из-за кривой печати, а, следовательно, постоянных голосов в голове, он все так же не может спокойно спать или просто побыть в тишине. Ну а о дружбе между Биджу и Джинчурики можно и не говорить, ведь, кто поверит шепоту монстра у себя в голове? Хех, ты такой не один, но обычно она всех пугает, хотя, по-моему, она милая. Решил я своими словами немного разрядить обстановку, но судя по глазам Гаары, он меня особо и не слушал. Ладно, не будем больше вам мешать, а если вам будет интересно, то в той стороне находится речка, в которой можно искупаться. Указал я рукой в сторону реки, переводя разговор на интересную им тему. Пора было заканчивать нашу встречу, так как первый контакт между Джинчурики оказался каким-то скомканным, да и, видимо, не готовы они были еще поговорить. А в качестве приветственного подарка и извинения, примите от меня подарок. Вытащив свиток из-под сумка, я достал предмет из печати и бросил его Гааре. Тот, не шелохнув пальцем и даже не взглянув на меня, остался стоять на месте, а вот его песок возник перед подарком, отчего он застрял в нем. Эта шапка раньше принадлежала одному парню. Она не очень ценная, но зато в ней можно спокойно выспаться и не слышать чужих голосов. А судя по твоим кругам под глазами, она тебе пригодится. Прорекламировал я свой подарок. На последних словах, Гаара все же обратил на меня внимание, а его родственники напряглись. Увидимся тогда на экзамене. Пока, пока. Взяв под руку, все это время молчавшую Нарука, мы покинули парк, оставив песчаников переварить наш разговор. Да и Узумаки следовало дать время, чтобы прийти в себя. Все же не каждый день встречаешься с человеком с таким взглядом, пустые глаза которого источают ненависть. Ну а, отойдя подальше, я стал подсматривать за остывшими в парке генинами. «Неужели они знают, кто ты?» – взволнованно спросила Тимари у Гаары. «Да чего могут знать эти мелкие генины? Наверняка испугались нас и наговорили всякого. Вы же видели, как замерла та девчонка», – опроверг слова сестры Канкура, выдвинув свою версию произошедшего. В это же время Гаара рассматривал подаренный ему шлем, не обращая внимания на брата с сестрой. «Эй, Гаара, ты чего? Ты же не думаешь и вправду надеть этот шлем себе на голову?» — взволнованно спросил Канкура, увидев, чем занимается Гаара. «Точно, точно, а вдруг это их хитрая ловушка? Может, попробуем на ком-нибудь другом?» — поддержала брата сестра, взволнованная ничуть не меньше, чем Канкура. «Молчать!» — резко сказал Гаара, придавив их своим взглядом. Тот парень, он точно знал, о чем говорил. Постояв в возникшей тишине еще немного, Гаара все же решился и не спеша надел себе на голову шлем. Впрочем, не забыл он и про защиту, увеличив количество чакры в своем песчаном доспехе. Когда шлем оказался на своем месте, ничего не произошло, даже обычного взрыва, о котором думали Тимари и Канкура. Вот только, если внешне ничего не изменилось, это не значило, что все осталось без изменений. В этот момент уставший ребенок услышал так редко посещаемую его тишину. «Голоса, я их не слышу», — проговорил Гаара, закрыв глаза. В тот момент, если бы Тимари с Канкура не побоялись подойти к своему брату, то они смогли бы увидеть у него слабую улыбку. А если бы случилось невероятное, и Гаару не защищала бы песчаная броня, то они могли бы заметить небольшие слезинки, выступившие из его глаз пару недель назад. «Что ж, я довольна вами», — похвалила Насанка после выполненной миссии. «И, раз уж вы хорошо показали себя, даже без моей помощи, то, я полагаю, вы заслужили получить обещанную вам награду». «Точно, ты об этом говорила тогда», — воскликнула Нарука, припомнив данное Анка обещание. «Ага, только, если бы я вам про нее не напомнила, вы бы сами уже и не вспомнили», — пристыдила Насанка. «А ведь и правда, я тогда не воспринял всерьез ее слова, поэтому просто выбросил их из головы, как простую болтовню, А вот погляди, она была тогда серьезна. Ну да ладно, давайте лучше я расскажу вам про ваш подарок. Завладев нашим вниманием, она продолжила говорить. Видя ваш прогресс за такой короткий период, я решила рекомендовать вас на участие в экзамене на Чунина. Своими словами, Анка будто обрушила на нас настоящую бомбу, отчего у всех было разное состояние. Нарука стала радоваться возможному повышению, Хината испугалась, понимая, как еще называют этот экзамен, а я задумался над несоответствием. Анка, а вы уверены в своем выборе? Редко когда генины участвуют в этом экзамене в первый год, да и мы будем явно выделяться среди остальных своим возрастом. Стал я уточнять у Анка детали ее подарка. Ой, да чего ты волнуешься? Весь ваш выпуск будет участвовать в экзамене на Чунина. Отмахнулась от моих слов Анка, продолжая купаться в позитивном настроении Нарука. Раз уж все будут участвовать, то это получается не награда уже. Не стал я отставать от Анка. Ой, какой же ты дотошный, нужно почаще колотить тебя за это. Анка все же обратила внимание на мои слова и решила ответить. Изначально я действительно хотела сделать вам такой подарок, но потом все завертелось и вышло как-то так. Развела Анка руками. Вы же знаете, чьими детьми являются выпускники этого года. С этими словами Анка посмотрела на Хинату, делая жирный намек, но, не говоря напрямую, кого она имела в виду. В общем, сложилась такая ситуация, что раз уж детки из кланов, то они должны быть лучшими во всем, а значит, что они все должны принять участие в экзамене, не откладывая это до следующего раза. Раскрыла Анка нам истинную причину происходящего. Но это ведь неправильно, или они не боятся за своих детей, возразила Нарука, подойдя к Хинате. Родителям по большей части не оставили выбора, или их дети участвуют, или позор клану. Но не волнуйтесь, все не так серьезно, поспешила успокоить нас Анка. Я вам этого не говорила, но деревня вам будет подыгрывать по мере своих возможностей. Но даже так, вам нужно будет постараться, чтобы хотя бы не вылететь на первом испытании. Порадовала Анка нас оптимистичными сведениями, но и предупредила, что не нужно было раньше времени расслабляться. К тому же, у вас будет отличная возможность узнать, насколько вы стали сильнее за полгода. А еще, вы сможете встретиться с другими шиноби из разных деревень, находясь все еще в выгодных для вас условиях. Последними словами, Анка подсластила для нас пилюлю правды, что мы являемся для старших товарищей всего лишь ступенькой. А с другой стороны, раз уж нам предстояло участвовать в экзамене, то почему бы не получить от него все возможное? Да и слабаками нас назвать уже было нельзя, поэтому еще посмотрим, кто дойдет до финала. Оставшееся время до прихода шиноби из других деревень мы посвятили тренировкам, сократив количество миссий до минимума. Свою квоту мы уже успели перевыполнить, поэтому можно было не волноваться, что найдут причину отказать нам в участии. Ну а раз уж у нас появилось еще немного свободного времени, мы решили потратить его на спарринги с Хинатой, чтобы Хьюга привыкла к разным стилям и научилась заканчивать бой в первые секунды. Мы с Нарука всегда могли вывести бой только за счет нашей выносливости, поэтому Анка уделила нашей тренировке минимум времени, а вот подтянуть Тихоню нужно было как можно быстрее. Кроме тренировок под присмотром наставницы, Хината также тренировалась и дома, оттачивая в основном клановый стиль. Мы же, не имея возможности Бейкугана, дополнительно помогали подруге запомнить, где находятся болевые точки, служа для нее в качестве живых манекенов. Да уж, идеи у Анка временами жестокие, но зато, после такой тренировки, простая боль больше не могла вывести нас из строя. Не забыли мы и про свои тренировки в стиле Узумаки. Пусть сейчас Хината казалась слабой по сравнению с нами, но для этого нам пришлось много работать, а если мы хотели, чтобы так было и в будущем, то нельзя было почивать на лаврах. С нашей же разносторонней основой, мы не успели бы выучить новую технику за короткое время и точно не смогли бы вплести ее в наш стиль боя, поэтому нам оставалось только продолжить оттачивать навыки дальше, отвлекаясь только на еду и сон. Как недавно говорил, нового мы ничего не придумали, но и сказать, что мы не могли ничем удивить наших соперников, я тоже не мог. Приглашая Кяри, а иногда и Цунаде, мы занимались обычными для нас тренировками, но только делали это при отключенных первых печатях, из-за чего нам требовалось дополнительное лечение в перерывах. Нам предстояло не просто привыкнуть к новым возможностям своих тел, но и научиться действовать при возросших характеристиках. Мне же, из-за того, что я не успел научиться вовремя реагировать только при одном слиянии, нужно было вплотную заняться повышением реакции, так как я не мог нормально комбинировать снятие печати и режим зверя. За проведенное в тренировках время, мы смогли не только стать сильнее, но и понять, насколько хороший у меня получился костюм с его режимом сопротивления. Им даже заинтересовались бойцы в нашей деревне, а еще, он был рекомендован к обязательному ношению школьниками. Керри и Кушина в свое время не поняли всю пользу костюма, а сейчас, видя результат, признали, что упустили жемчужину. В отличие от нас, детям нужно было надевать костюм только на занятиях и тренировках, чтобы не получилось потом как у нас. Ну а взрослые вольны были сами решать, как и когда включать сопротивление для своих занятий. Мы тоже для себя подчеркнули кое-что новое. Во время обычной жизни можно было оставлять костюм в привычном для нас режиме, а вот во время тренировок можно было повышать нагрузку. Мы уже вышли из детского возраста, поэтому кратковременное увеличение сопротивления не должно было нанести вред нашему здоровью, особенно под присмотром квалифицированных медиков. Понятное дело, что при отключении костюмов мы и так становились очень сильными, что даже не могли справиться с данной силой, но это не значило, что мы должны были остановиться на достигнутом прогрессе. Поэтому, стоило почаще пользоваться увеличением уровней в костюме, а лучше совмещать его с повышенной гравитацией. В игровом кубе я даже поностальгировал, вспомнив позабытые ощущения. Я как будто бы вернулся в детстве, когда сложно было увернуться даже от одного мяча. Я почувствовал себя снова слабым и неуклюжим, поэтому принялся тренироваться с особым усердием, чтобы хотя бы перестать спотыкаться на ровном месте. Для другого вида тренировки мне даже не пришлось далеко идти, ведь все та же комната помогла мне лучше адаптироваться к скорости. Ну, тут хочешь или не хочешь, но научишься замечать летящие в тебя со всех сторон деревянные шары, особенно когда у тебя нет на это времени, чтобы построить маршрут своего движения так, чтобы поймать их или просто увернуться. Вот только шаг от понимания, что теоретически я могу это сделать, к осознанной и своевременной реакции, оказался длиннее, чем я думал. Вот так и пролетел почти целый месяц интенсивных тренировок, когда однажды утром Анка сказала нам, что день экзамена подошел, а это значит, что нам нужно было отдохнуть. А ведь если вспомнить, то мы никогда так раньше не выкладывались на тренировках, как до этого. Сейчас же, вспоминая то время, я понимаю, что выкладываясь по полной программе, мы просто старались забыть про экзамен, пропустив стадию мандража, которая должна была нас сопровождать на протяжении всего этого времени. Недаром говорят, что сложнее всего ждать и догонять. Вот и тут, открыв нам правду об экзамене, Анка подложила нам жирную свинью, но при этом она постаралась сделать так, чтобы время для нас пролетело как миг и чтобы все волнения успело просто перегореть. Только после того, как я проснулся на следующее утро, я понял, как мне не хватало простого отдыха. Ладно, там телесная усталость, которую можно убрать обильным питанием и парочкой заклинаний, а вот моральная оказалась коварнее, чем я думал. Как уже проверял, мое сознание может работать без перерывов на сон, как минимум месяц, дольше не проверял, а тут однообразные действия, причем с отдыхом, смогли меня быстро утомить. После сна без сновидений, с вечера до обеда, мир снова заиграл яркими красками, поэтому я смог встретить Наруко и Хинату с искренней улыбкой на устах. Судя же, по их таким же сияющим лицам, отдохнуть сумел не только я один. Поэтому, слепя своими улыбками прохожих, мы направились в академию, ведь, по сравнению с тренировками, экзамен должен был казаться для нас легкой прогулкой. Не зря же говорят, тяжело в учении, легко бою. Как настоящие шиноби, мы добрались до места назначения, передвигаясь по крышам, обойдя столпившихся снизу генинов, пришедших, как и мы, на экзамен. Пользуясь тем, что мы находимся на своей территории, мы смогли сразу попасть на крышу академии, где нас встретила Анка. «Всем доброе утро. Вижу, вы готовы к экзамену», — поздоровалась с нами Анка, на что мы ответили аналогичным приветствием. Продолжив разговор, мы все вместе выдвинулись к нужному нам кабинету. «Знаете, вы становитесь предсказуемыми, что нехорошо для шиноби», — слегка пожурила нас наставница, приглушив яркость наших улыбок. «Впрочем, сегодня ваш день, поэтому будьте уверены в себе и порвите других претендентов и доберитесь до финала». Отойдя в сторону и остановившись, Анка дала нам пройти к 301 кабинету. И напоследок я скажу вам, что я верю в вас, но не забывайте, что пока вы в моей команде, а значит должны вернуться ко мне целыми и здоровыми. А теперь, вперед, сопровождаемые верящим в нас взглядом подруги, наставника, учителя и просто близкого для нас человека, мы без страха и волнения смогли войти в класс. Ну а там, нас встретила тяжелая атмосфера, образовавшаяся общим настроением множества шиноби. И если Генина и Сканахи смотрели на нас по большей части равнодушно, то враждебные взгляды иностранцев заставляли нас поежиться. Впрочем, такого приветствия удостаивались все входящие команды, поэтому, найдя свободный стол и усевшись за него, мы стали неинтересны для окружающих нас людей. В отличие от нас, молодых генинов, взрослые шиноби были более интересны всем поступающим, ведь часть из них уже были знакомы другим, по прошлым экзаменам. Все изменилось с приходом очередной команды, точнее, после того, как две кунайчи стали делить последнего живого члена великого в прошлом клана. Это если не учитывать нукининов и живых призраков. Зайна подтянулась на шум и ее команда, ну а раз уж стал собираться вместе наш выпуск, то и нам следовало подойти ко всем. Странным было появление Шина и Карин, так как до того, как они заговорили с нами, я их нигде не видел и не чувствовал. Прервал наше воссоединение Кабута, обратив наше внимание на то, что мы стали объектом всеобщего внимания. Ну а раз подошел, то, как сенпай, он в качестве бонуса поделился с нами информацией об экзамене. Смотря же на цифры и сравнивая их с количеством людей в классе, я понял, что неофициальный отсев уже не прошло несколько команд, а еще, я заметил, что Орочимару еще не занял чужое тело. Саски, конечно, был рад полученной информации, вот только каждое доброе дело должно быть наказуемо, а еще, следует следить за своими словами. И только поэтому Кабута получил звуковую плюху, а звуковики доказали, что зря назвали их деревню слабой. Ну и, конечно же, стоило одному из шиноби-листа пострадать, как тут же, как по сценарию появились экзаменаторы и прекратили балаган. Дальше началась скучная процедура обмена бланков на номерки. Команда Ибики, больше похожая на банду уголовников, хорошо справилась со своей работой, нагнетая в процессе напряжение на генинов, поэтому, во время объяснения правил, все молчали и только Сакура, для которой нет авторитетов, нагло перебила мужика. Видимо, до нее так и не дошло, что творить что захотят, могут только сильные личности или те, за кем стоит сильный клан. Она же, возгордившись чередой случайных событий, начала забывать, как ей в свое время устраивали темную за подобное поведение. Еще до начала письменного теста я уже был готов списывать и помогать Наруто и Хинате, если у них возникнут затруднения, все же это была моя деревня и моя академия. В досках этого здания уже находилось множество подслушивающих и подсматривающих растений, поэтому заглянуть в чужие листы с задачами было проще, чем все это переписать. Помощь же своей команде я собрался с помощью обыкновенной пыльцы. Конечно, можно было напрячься и ответить на все вопросы самостоятельно, но зачем, когда суть теста в другом? Вот поэтому, нужно было сначала связаться с подругами, а уже потом искать подсадный хуток. Собрав пыльцу с зацветшего винограда, я направил ее к Наруко и Хинате. Перемещая мелкие частички растений, я оставил послание для девочек. Спокойно, цель теста не ответить на вопросы, а списать у подсадных шиноби, при этом не попавшись. Если вы поняли задание, коснитесь своих протекторов. Только тогда, когда я убедился, что до девочек дошло мое послание, я написал им еще одно послание. Для меня этот тест слишком легкий, поэтому предлагаю пари. Тот, кто найдет больше всего списывающих генинов и напишет об их нарушении на листке, тот победит. Проигравший же угощает нас в выбранном победителем ресторане. Может показаться, что я участвую в беспроигрышной лотерее, соревнуясь с генинами, которые только сейчас узнали о правилах экзамена, да еще и вынужденных подыгрывать мне. Вот только, вы недооцениваете их потенциал. Если я могу с легкостью проследить за любым человеком или местом, то Хинате может сделать то же самое, причем она сможет смотреть не за одним местом или человеком, а за всем, что ее окружает. Наруко же, вместе с Куромой, смогут переключаться на людей, которые только задумаются о списывании, позволив им проще искать нужных людей. Вот так и получается, что я сам нахожусь в невыгодной ситуации, зато, мне будет не скучно сидеть на одном месте целый час, а еще, мы усложним списывающим жизнь, ведь должны будут остаться только лучшие генины. Свой список списывающих я начал с известных мне людей, а именно, со своих бывших одноклассников. Но перед тем, как переходить к ним, я решил записать самое наглое списывание, а именно, улов Кутентин. Не знаю, насколько нужно подыгрывать своей деревне, но, демонстративно не замечать прикрепленные к потолку зеркала, было очень подозрительно. Хотя, мне ее действие нравится, ведь, понимая, что Рокли, не силен в теории, она помогла ему с тестом. Так и должна действовать сплоченная команда. Ниджи же помощь не понадобилась, так как он легко увидел ответы с помощью Бейкугана. Так же поступила и Хината, ведь из-за нашей игры у нее не было времени отвечать самостоятельно на вопросы. Седьмая команда не смогла похвастаться единством, но все ее члены справились с заданием без подсказок. Вот только, Сакура смогла написать ответы благодаря своей зубрежке, а, не списав их, Саске, не думая о других, просто скопировал чужие движения рукой, а Киби подсказала Камару. В шестой команде списывали все только с помощью жуков-шина. Находя ответы, он выстраивал своих жуков так, чтобы те образовывали на бумаге текст ответа для членов команды. В нашей команде списывали все самостоятельно, но как-то некрасиво было стучать на себя, поэтому нашу команду я не стал вписывать. В десятой команде роль шпиона досталась Ина, и она с ней отлично справилась. Не став даже мучиться с поиском подсадных шиноби, она списала все ответы у заучки Сакуры, а после передала ответы членам своей команды. Вот тоже хороший пример командной работы. Следующими, кто попал в список, стали шиноби из других стран. Для начала, я направил свое внимание на парочку родственников из песка. Техника песчаного глаза у Гаары получилась просто на загляденье, а вот кукла Конкура точно не обманула ни одного экзаменатора, но им пришлось об этом промолчать, ведь он сын Казекаге. Тимари же ответы принесли к концу экзамена на блюдечке, поэтому я ее даже упоминать не стал. Среди тех, о ком я точно знал, что они списывают, была троица из звука, но из-за того, что они делали это, благодаря только своему слуху и не палились при этом, я не стал их записывать, так как не смог бы потом объяснить источник своих знаний. Ну а после внесения в список всех знакомых генинов, пошел настоящий поиск людей, которые палились на списывании. Хуже всего было то, что я замечал только шиноби, которые списывали без техники, их неуклюжие действия видели также экзаменаторы, а после и выгоняли, а также тех, у кого были техники с бросающимися визуальными эффектами. Занимаясь поиском начинающих разведчиков, я и не заметил, как пролетели 45 минут экзамена. Я не успел проверить всех генинов, как Ибики объявил, что пришло время 10-го вопроса. Когда же он начал озвучивать дополнительные правила, множество вроде спокойных до этого шиноби не выдержали возросшего давления и стали высказывать свои претензии. Отправив на всякий случай Наруко и Хинате сообщение с единственным словом «Сидим», я успел записать в список еще пару генинов, которые под шумок сумели найти способ списать у соседей по парте. Еще я заметил, что возраст почти всех генинов, которые решили не отвечать на 10-й вопрос, был далеко уже не подростковым. Вот так и получилось, что только люди с юношеским максимализмом смогли поставить на кон свой спокойный рост по рангам, ради призрачной возможности пройти чуть дальше сегодня. После 15-минутного профессионального запугивания Ибики объявил, что все оставшиеся прошли первый этап экзамена. По его счастливой роже сразу было видно, что он просто тащится от такого представления и от непонимающих лиц генинов. Я-то уже был знаком с его доброй улыбкой, ведь не раз навещал Анка на работе, а вот для остальных резкий переход от строгого начальника к образу свойского парня был явно неожидаем. Когда Ибики снял с себя бандану, генины снова испытали шок, я же всерьез тогда задумался над тем, чтобы испортить его выступление. С помощью целительных техник можно было за час убрать шрамы с его головы, а если воспользоваться еще и мазями, то можно было бы сократить процедуру до 10 минут. Зная все это и делая скидку на необразованность местных целителей, было странно, что человек, имеющий нужные связи и, конечно же, достаточно средств, все еще не исправил свое уродство. А ответ на загадку заключался в частичном превращении. У Ибики после пыток и последующего лечения остались шрамы на голове, вот только они были не настолько страшными и не портили его мужественную внешность. Для его же работы было полезно оставить все шрамы на месте, чтобы набросить несколько лет его возрасту. В итоге, не став портить воспитательный момент, я все же был полностью не согласен с его объяснением 10-го вопроса. По его словам выходило, что Шиноби должен выполнить миссию, даже ценой своей жизни и жизнями подчиненных. На словах все звучало красиво, вот только, в реальной жизни, только идиот или фанатик пожертвуют друзьями ради миссии. Поэтому мне и не нравится политика деревень, когда на убой бросаются человеческие жизни ради денег или чужих амбиций. Мои невеселые размышления прервала Шизуне, вошедшая в класс. Да, у нее не получилось появиться так же пафосно, как у Анка или Ибики, но хотя бы было понятно, что появился первый серьезный взрослый. Еще недавно она была наставником генинов, но, не сумев найти подход к детям, ее перевели обратно в полевые медики. А раз уж она была свободна и могла помочь пострадавшим в лесу смерти генинам, ее назначили экзаменатором второго этапа. С моей стороны некрасиво получилось, ведь из-за меня девушка лишилась наставничества от легендарного медика, а не получив углубленного обучения, она не смогла стать достойной наставницей для юной Узумаки, интересующейся медициной. Их группа начала распадаться после первой миссии, когда парень, не выдержав смену в больнице, вынося утки за больными, просто покинул их команду. Ну а дальше, не найдя быстро четвертого человека в их команду, было принято решение распределить оставшихся генинов по другим командам, в которых уже был Чунин или также отсутствовал один человек. Ради сестренки Узумаки и ради школьного друга пришлось вмешаться в судьбу брошенных генинов и попросить помощи одного из своих должников. Таким образом, Карин и Шин остались в одной команде, а их наставницей стала другая, более опытная Кунаичи без команды. Куринай пополнение команды тоже пошло на пользу, ведь с того момента она стала не просто нянечкой одного кланового ребенка, а полноценным наставником для команды генинов. Вот так, из-за череды вроде не связанных между собой событий, у нас появился спокойный экзаменатор, которая смогла нас нормально сопроводить ко второму испытанию. На месте же нам объяснили, что до этого были только цветочки, а уж название леса и документы об отказе от претензий сказали сами за себя, что до финиша доберутся не все. Когда же нам объяснили про свитки, то стало очевидно, что нашим противником станет не только дикая природа, но и окружающие нас сейчас люди. С самого начала этого этапа экзамена нас вынуждали воспользоваться знанием, которое мы получили раньше от Ибики на первом этапе, а именно, добыть важную для нашей жизни информацию. Ведь намного проще выбрать цель для нападения, когда точно знаешь, что после столкновения получишь нужный свиток, вместо того, чтобы нападать на всех подряд, рискуя нарваться на сильных противников или попасть в засаду из-за усталости. Как и думал, все генины из Конохи получили свитки неба. Это было сделано для того, чтобы сократить до минимума столкновения между Шиноби и Конохи, но такая стратегия еще не гарантировала, что такого не будет вообще. А еще это значило, что все команды, которые получили эту информацию, нацелятся в первую очередь на взрослых генинов, посчитав их легкой добычей. Все же, Шиноби, которые уже много лет не могут повысить свое звание, будет предпочтительнее, чем темные юные лошадки этого года, уверенно прошедшие первый этап. Нашей команде достался 25-й вход, из-за чего нам пришлось прогуляться. А когда мы оказались на месте, мы приступили к обсуждению того, как будем проходить испытание. Нарука уже хорошо знала 44-й полигон, а вот Хината гуляла с нами по лесу не так и часто. Но даже так, мы могли добраться до башни очень быстро, избегая при этом все опасные места. А если добавить к этому наши умения, то можно было построить маршрут так, чтобы встретить по пути только одну команду и не ввязываться больше ни в какие стычки. Решающим фактором нашего выбора стало время. Пока мы писали тест, а потом добирались до ворот, пропустив обед, наступил уже вечер, а значит, скоро должен был наступить час, когда нам нужно было разбить лагерь и приготовить. Был бы еще день, мы бы устроили пикник на природе, а после подсмотрели за техниками Шиноби из других деревень. Сейчас же, мы собирались не спеша, но и не отвлекаясь, добраться до башни, чтобы поесть и переночевать в комфорте. Хоть мы и не торопились, показалось, что с момента, как мы зашли в ворота, после отобрали свиток и добрались до башни, прошло не больше 10 минут, но на самом деле, пролетел уже целый час. На месте нас встретила Анка и поздравила с хорошим результатом. На вопрос, почему наш результат только хороший, а не отличный, Анка ответила, что хоть мы и побили прошлый рекорд, но все равно оказались вторыми. Команда песка добралась до башни быстрее нас, а все из-за того, что по сравнению с нашим желанием поесть, у Гаары было больше мотивации. Парень, узнав прелесть спокойного сна, быстро справился с заданием и, добравшись до комнаты, просто спрятался в песчаном коконе и видел уже, наверное, десятый сон. Не знаю точно, что повлияло на Кушину, Микото и Киари, то ли женская интуиция, то ли материнское чувство, но они все как одна попросили меня приглядеть за их детьми во время второго этапа экзамена. Ну а после, сыграла свою роль женская солидарность, из-за которой мне пришлось оставить своих жен и отправиться в лес смерти, вместо того, чтобы наблюдать за участниками из дома. Если бы я не знал так хорошо окружающих меня женщин, я бы заподозрил, что у них открылось предвидение будущего, а так, я мог только удивляться необъяснимым вывертом женской души. Я хорошо понимал, из-за чего матери могли быть взволнованы, поэтому расположился на пути у главной причины их беспокойства. Ну а дальше, нужно было только появиться в нужный момент и отвлечь Рачимару, пока генины не выберутся из леса. Мешать ему, мне было невыгодно, а вот слегка подправить его планы, похоже, я теперь был обязан. На пути у бегущего Рачимару вдруг вонзился кунай, кинутый сверху, отчего тот остановился и посмотрел в мою сторону. Как некрасиво старику Джонину принимать участие в детской забаве. Пожурил я Шиноби, сидя на ветке и болтая ногами. Ха, спасибо за такую оценку, но я все еще генин, как и другие участники. А вот вас здесь точно не должно быть, господин Узумаки. Продолжая притворяться и, оставаясь спокойным, Орочимару перешел из обороны к нападению. Я уже был известен в узком кругу людей, но не думал, что мое лицо было известно затворнику от науки. Где же так кормит генинов, что они могут посоперничать с Каге, а, скользкий ты наш, змей. Раз уж меня раскрыли и не хотели сдаваться, я больше не видел резона и дальше притворяться простым прохожим и подтвердил, что пришел именно за Орочимару. Ху-ху. Как интересно, и что же привело странствующего шиноби в этот лес? Неужели моя скромная персона, перестав, наконец, притворяться, Орочимару растянул свою улыбку до ушей, увидев перед собой новую загадку, которую очень хотел разгадать. Как, но скромным тебя вряд ли можно назвать. Здесь же я для того, чтобы убедиться, что от твоих рук не пострадают юные генины. Да, неужели ты все еще чтишь старые соглашения с Канахой? Улыбка Орочимару резко пропала, и на меня уставился расстроенный мужчина. И вот опять, со мной связывают старые договоры, о которых я не хочу даже слышать. С этими словами с моего лица также пропала улыбка, так как я вспомнил поступок главного союзника водоворота. Среди генинов меня волнуют только Узумаки и их друзья, а до остальных жителей деревни, мне нет никакого дела. Совершенно серьезно ответил я Орочимару, понимая, что, по сути, мы недолюбливаем одних и тех же интриганов. Хаем, очень интересно. Тогда скажи, что ты будешь делать, если я решу поиграть только с одним единственным интересным парнем? Задал свой вопрос Орочимару, переставая хмуриться, но при этом, не улыбаясь как раньше. Я остановлю тебя прямо здесь и не позволю пройти дальше. Говоря это, я указал в сторону Куная, который так и продолжал торчать между нами. Понятно. И тебя не интересует, с кем я хочу поиграть? Абсолютно. Тогда, у нас, видимо, не осталось другого выхода. Опустив на глаза края своей шляпы, прикрыв часть лица, Орочимару резко сорвал ее с себя и запустил в мою сторону, а за ней метнул веер сюрикенов. Если бы я не ожидал подлого трюка, я бы, может, пострадал, а так, не вставая с места, я просто отбил все кинутые в меня железяки. Мне все же пришлось встать на ноги, когда Орочимару преодолел разделяющее нас расстояние и приземлился на ту же ветку, что и я. Вот только, ему не следовало покидать привычную для него поверхность, ведь, оказавшись на дереве, он вступил на мою территорию, поэтому было неудивительно, что нападение закончилось полным провалом. Ветка, уйдя из-под ног Орочимару, извернулась как змея и выпустила многочисленные отростки, вмиг сковавшие шиноби. Хе-хе, так слухи о том, что появился новый владелец Макутана, оказались правдой. Усмехаясь, сказал Орочимару, как будто бы не находясь сейчас в плену. «Я-то думал, что ты обманул всех, воспользовавшись каким-нибудь препаратом или печатями, как делает это твой ученик, а ты действительно обладаешь редким геномом», — продолжил рассуждать Орочимару, заставив меня заподозрить, что я поймал одного из его клонов. Значит, обо мне поползли такие слухи. Притворившись расстроенным, я прикрыл свои глаза рукой и огляделся вокруг с помощью духовного зрения. Как и думал, в ловушку попал земляной клон Рачимару. Сам же он, пока его копия заговаривала мне зубы, подбирался ко мне со спины. Вот только, змей, похоже, недооценил силу Макутана, потому что прятался внутри дерева. Убрав руку от лица, я увидел, как разлетается земляной клон от чрезмерного сжатия, а когда повернулся назад, то рассмотрел непонимающее лицо Орочимару. Перехватить управление над полностью подконтрольным деревом заняло у меня пару мгновений, и даже техника перемещения в дереве не смогла помочь опытному шиноби. П.Ф. Прикрыл я рукой рот, чтобы сдержать первый порыв рассмеяться, но уже через секунду не выдержал, и стал смеяться словно сумасшедший. Посмотрев немного на то, как я стал ни с того ни с сего смеяться, Орочимару не выдержал и задал свой вопрос. «Над чем ты смеешься? Неужели я так глупо выглядел, когда попался?» Мне понадобилось еще какое-то время, чтобы понятно ответить, не срываясь снова в неконтролируемый смех, видя непонимающее лицо злого гения. Я увидел живую куклу Дарума, но стоило произнести мне эти слова, как меня снова прорвало на хаха. И что это должно значить? Потребовал объяснение Рачимару, которому явно было некомфортно находиться в таком положении. Снаружи мужская кожа, за которой прячется женщина, в которой сидит мужчина. «О-о, а ты довольно наблюдательный», — слегка удивился Рачимару, когда понял, что я узнал его очередной секрет. «Но смеюсь я над другим. Оказывается, самая маленькая Дарума и не знает, что внутри у нее еще кто-то есть». «Хаэм, еще кто-то? И кто же это?» В этот раз я посмотрел на Орочимару, не прикрывая своих глаз, и он смог увидеть, как они зажглись бирюзовым светом. «Настоящий ты, точнее, настоящая ты. Я вижу твою душу, и она точно не принадлежит мужчине, она женская». Открыв правду Орочимару, я заставил его ее задуматься. «Ладно, пусть будет пока он». Судя же, по его живой мимике, он стал находить в своих воспоминаниях все больше подтверждающих фактов. «Знаешь, возможно, ты в чем-то и прав», — сказал Рачимару, когда вынырнул из своих дум. «Только возможно», — поднял я одну бровь, продолжая улыбаться. «Я не привык доверять чему-то без доказательств, но анализируя свое поведение и поступки, я все больше нахожу в них подтверждений, что я всегда был не таким, как все». Разоткровенничался со мной Рачимару. «Хе, мы все индивидуалисты, но я думаю, что понял, о чем ты говоришь». Мы еще немного помолчали, прежде чем Рачимару, проверив очередной раз тюрьму на прочность, не решаясь покинуть тело через рот, продолжил разговор. «Что теперь, ты так и оставишь меня запертым в этом дереве? Ой, не притворяйся беспомощным. Уверен, если бы тебе не нужно было прятаться, ты бы уже воспользовался одной из своих разрушительных техник для освобождения или просто выскользнул из запертого тела», — ответил я на вопрос Рачимару, признавая, что отчасти мне сегодня повезло обойтись без разрушений. Все же моим противником был даже не обычный Бжонин, а кое-кто, чей ранг сопоставим с рангом Каге. «Хе-хе, мне нравится твой комплимент, поэтому скажу тебе, что не каждый шиноби смог бы добиться даже такого результата». Сказав это, Орочимару облизнулся, показав свой длинный язык. «Твой комплимент приятен вдвойне, ведь я в первую очередь фермер и немного медик, а уже потом только шиноби. Хе, знал я раньше одну кунайчи, она была тоже медиком, но ее ударов боялись даже ветераны. Думаю, я знаю, о ком ты говоришь. Вот только, по сравнению со мной, она еще генин в области медицины. Неужели вы уже познакомились? Хотя да, она бы точно не упустила слух про владельца Макутана», — удивился моим словам Рачимару, а после на его лице появилось понимающее выражение, когда он догадался о нашем знакомстве. «Это точно. Вот только, я знаю точно, что не отношусь к клану Синджу. Как ты мог подумать?» «Ясно. Позволь задать тогда тебе еще один вопрос. Это ведь ты спрятал Цунади, что даже Джирая не смог найти ее и теперь считает, что она погибла. Можно и так сказать. Я просто показал ей новые медицинские техники». «Точно, может, мы и с тобой договоримся?» — задал я вопрос, положительный ответ на который мог решить множество сопутствующих проблем. «Хе-хе, какое интересное предложение. Мы могли бы договориться, если бы ты предложил мне тело Узумаки, а так, я...» «Постой», — прервал я Орочимару, не дав ему договорить. «Если тебе нужно только тело, то я могу предложить вариант, намного лучше, чем тело Узумаки или даже Учиха, за которым ты пришел. Хаем, я уже изучил множество чужих тел, поэтому не уверен, что ты предложишь что-то такое, чего я не знаю. О, поверь, у меня есть чем тебя удивить. Растянул я губы в широкой улыбке, почувствовав себя змеем-искусителем. Как ты думаешь, тело, способное прожить 1000 лет, будет достаточно привлекательным для тебя? Неужели ты откажешься от такого предложения? После моего предложения предварительная договоренность была заключена с Рачимару, а в качестве первого шага нашего сотрудничества мне пришлось пообещать подлатать одного парня, чтобы змей убрался из леса. Я не стал заниматься полноценным лечением возможного врага, а вот в восстановлении его органов, чтобы он не умер в этом году, я не видел больших проблем. Но даже так, никто из нас не стал раскрывать свои планы на экзамен, на данном этапе пока еще хрупкого союза. Я же, избавившись от главного врага всех генинов, вернулся за подглядыванием за другими командами Конохи, чтобы не пострадали детки беспокоящихся матерей. После же того, как Нарука устроилась отдыхать в башне, мое внимание полностью стало сконцентрировано только на двух детях и их командах. Шестой команде не приходилось вслепую шариться по лесу, благодаря многочисленным помощникам Шина, но даже так, они не шли вперед, а постоянно меняли свой маршрут. Со стороны могло показаться, что генины мечутся из стороны в сторону, но на самом деле, они двигались наикратчайшим путем к одной им ведомой цели, избегая все препятствия и других генинов. Из-за пассивного поведения его участников, главной движущей силой команды Куринай стала Карин. Вот и сейчас, вместо устранения первой попавшейся команды, троица генинов охотилась за определенными людьми. Узумаки с раннего детства жила счастливой жизнью вместе с матерью и даже переехав в Коноху, ее жизнь не стала хуже, но стоило только попасться ей на глаза одному человеку, как всплыли самые потаенные ее страхи. Из-за того, что в экзамене принимает участие сразу несколько стран, неудивительно было увидеть на нем генинов из других стран, но вместе с никому неизвестными людьми, в деревню пришли и их наставники. Вот среди них Карина и узнала человека, который подсознательно ассоциируется у нее с главными страхами. Как бы вид Засуи не пугал юную Узумаки, девушка не собиралась позволять страху управлять ею, а значит, чтобы избавиться от него, ей нужно было побороть его. Вот только, Карин не имела достаточно сил, чтобы победить в одиночку мужчину, а значит, у нее не осталось другого выбора, если она хотела сама справиться с проблемой, кроме того, чтобы разобраться с его учениками-генинами. Поэтому, Карин попросила помощи у членов своей команды, чтобы напасть на нужных ей генинов. Шестая команда уж точно не могла похвастаться большой силой при нападении, но зато, генины под командованием Куринай были лучшими, когда дело касалось контроля территории. Используя индивидуальные особенности членов команды, ребята устроили засаду на пути генинов из деревни, скрытой в траве. Пока Шина занимался контролем территории, Якума смогла без спешки завершить рисование участка леса, нарисовав красивый пейзаж. Теперь, пока Якума поддерживала свою технику, вся территория, запечатленная на холсте, являлась одной большой ловушкой гендзюцу. Дождавшись, пока команда Шигири увязнет в ловушке, Шина добавил в нее свой штришок. Выпущенные им жуки стали поглощать по капле чакру ходящих по кругу генинов, а так как их чувства были запутаны, они даже не заметили упадка сил. После же, когда точно можно было сказать, что шиноби увязли в ловушке, как муха в меде, навстречу своим страхам вышла Карин.